Он был одним из немногих старшекурсников, кому предложили поступить в аспирантуру, и единственным, кого, несмотря на странную репутацию, профессор Юкалов пригласил на работу в свою лабораторию. Причем профессору пришлось немало времени и нервов потратить на препирательство с начальником отдела кадров института. Тому не нравилось, что Павловский не только не был членом партии, но демонстративно не принимал участия в том, что тогда называлось общественной жизнью. Сам Юрий Дмитриевич, может быть, и догадывался, что своей редкой удачей обязан хлопотам профессора, но ни малейшего чувства благодарности к нему не испытывал, так как считал все это в порядке вещей. Словом, в области профессиональной все шло хорошо. Оставалось только немного потерпеть, пока устроится бытовая сторона жизни. Но терпеть Юрий Дмитриевич не любил и не хотел, и поэтому решил свои проблемы так, как решал их все последние годы, с помощью женщин. Он завел очередной роман с балериной из Большого театра, которая была на 12 лет старше его, но у нее была роскошная квартира в доме Большого театра в каретном ряду. Он было уже собрался жениться, чтобы стать полноправным хозяином площади, заставленной дорогим антиквариатом, когда совершенно случайно узнал, что на этой же площади прописаны бывший муж балерины, игравший на скрипке в ансамбле Большого театра, его мать и сын от первого брака, и что блестящие жилищные условия его подруги — дело временное, так как бывший муж просто-напросто находится по контракту в Германии с сыном и своей новой пассией, а его мать временно живет в однокомнатной квартире этой пассии, чтобы квартиру эту, не дай бог, не ограбили в отсутствие хозяйки. Юрий Дмитриевич быстро сообразил, что вряд ли ему удастся урвать себе место на отполированном паркете, а если и удастся, то место это будет столь невелико, что не стоило и связываться. Он еще кантовался некоторое время при своей балерине, подыскивая более подходящий вариант, когда познакомился с Наташей, которая училась на филологическом факультете. Он сразу понял, что никаких материальных благ знакомство с ней ему не сулит, но что-то, тем не менее, заставило его остановить на ней взгляд. У нее было нежное какое-то фарфоровое лицо, рыжеватые волосы и большие серые глаза. Он почти влюбился, а узнав, что у нее к тому же есть отдельная квартира в центре Москвы, сделал ей предложение, и первые несколько месяцев брака был вполне доволен своей новой жизнью. Однако вскоре Наташа забеременела, что вовсе не входило в его планы, и тогда он решил, что с семейной жизнью пора кончать. Когда Павловский уже был готов объявить ей, что хочет подавать на развод и раздел квартиры, случилось непредвиденное. Однажды, сидя в институтской столовой с одним из своих коллег, он увидел женщину, работавшую в одной из лабораторий института, которую он знал в лицо, но никогда не обращал внимания, потому что та была не молода, не красива и склонна к полноте, чего он совершенно не переносил.